Солнце высоко, но воздух прохладный. Температура сегодня едва достигнет отметки в 10 градусов. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Это хорошо. Самая подходящая погода для Хэллоуина.